Глава 14. Ночью Сухумов просыпался два раза после двух сновидений. Ему снился прадед его, Игнатий Васильевич. Сухумов даже разговаривал с прадедом во сне и нисколько не пугался его. Прадед виделся ему во сне как бы живым. Он сидел перед лежавшим Сухумовым и был в том же мундире Александра I, как и на портрете. Сидел в спальне на кресле около кровати и, подмигивая глазом с щетинистой нависшей бровью, говорил: «Я грудью свое и отечество от наполеоновских полчищ защищал, под Бородиным был тяжело ранен, в лазаретном гноище почти без медицинской помощи рану свою залечил и прожил до глубокой старости, разгибая ради потехи лошадиные подковы. Ну а ты-то что, мой милый потомок, целое полчище врачей лечило тебя, когда ты захворал, и все-таки ты неврастенник, ты еще не дожил до 30 лет, а уже старик. Я стариком пятаки медные сгибал, а тебе, молодому человеку, не раздавить в руках и грецкого ореха. Эх ты!» И прадед ударил его двумя пальцами по лбу. Сухумов сейчас же проснулся. В спальне горела лампа, на кушетке похрапывал камердинер Полиевкт. Сухумов сел на постели, приложил руку к сердцу. Сердцебиения не было, пощупал пульс, пульс был ровный. Часы показывали 3. Он сделал несколько глотков воды, лег, обернулся к стене и опять уснул. Сон был с продолжением. Сухумову опять приснился прадед. Он учил его маршировать по двору среди куч снега, а затем стал вынимать из кармана пятаки, гнул их и передавал ему согнутыми. У Сухумова образовались 2 пригоршни согнутых пятаков, а прадед все еще продолжал подавать ему пятаки. Пятаки посыпались из пригоршней на землю, и Сухумов опять проснулся. Был 6 час утра. В 8 часов по приказанию Сухумова Полиевкт разбудил его, только еще светало. «Жалко и будить-то вас. Таково хорошо спали», — говорил Полиевкт, подавая ему стакан парного молока. «Нет, так следует. Раньше вставать приучусь, раньше ложиться с вечера буду», — отвечал Сухумов и тотчас же облегся в халат и туфли. Выпив стакан молока с кусочком черного хлеба, он подошел к окну и увидел, что 3 рабочих сооружали для него ледяную гору. Плотник в полосатой вязаной фуфайке и в шапке на затылке мастерил стремянку к горе и стучал топором. Тут же стоял управляющий Сидор Сафронович. «Чай кушать сейчас будете?» — спрашивал Полиевкт барина. «Лучше совсем не буду. Ограничусь молоком. Дай одеться, я пойду на двор смотреть, как гору делают». И, одевшись, Сухумов вышел во двор к рабочим. «Первую ночь без брома спал и без лекарств. Этого со мной давно уж не было», — подумал он и чувствовал при этом удовольствие, что он относительно бодр и свеж. Его только знобило слегка, ощущалась гусиная кожа, и по спине как бы ползали мурашки. Он ежился и прятал в рукава свои сложенные на груди руки. «Но эти странные сны с прадедушкой моим», — продолжал он рассуждать, «возможно, что если бы я на ночь принял брому с ландышами, то этих снов и не было бы. Стало быть, я спал все-таки тревожно, хотя пульс, когда я просыпался, был нормальный. Странно только, отчего я не испугался во сне, когда дед со мной разговаривал, и как явственно я его видел. Мундир с высоким воротником, нависшие густые брови, глаза, точь-в-точь, как на портрете. Странно. Наяву, когда мне показалось только, что портрет прадеда мигнул, я похолодел, и мне дурно сделалось, а во сне как ни в чем не бывало. Впрочем, во сне я не сознавал, что я знаю его только по портрету». Рабочие, делавшие ледяную гору, тотчас же поклонились Сухумову, когда он подошел к ним. Поклонился и управляющий, осведомившись, хорошо ли Сухумов почивал. «Ладно ли так будет, Леонид Платоныч?» — спросил он про гору. «Достаточно ли высоты-то?» «Конечно же, достаточно. Ведь это просто, чтобы иметь какой-нибудь предмет для делания эмоциона. Ну вот и отлично. Вечером перед ужином кататься будете. Мы вам тут 2 фонарика на столбиках поставим. У нас фонари есть. При бабеньке вашей покойнице очень часто зажигали, когда гости наезжали в ночевку. Кряковы помещики приедут, бывало, так в 2 экипажах. Один под себя, другой под прислугу. Сама с горничной, сам с казачком. Тоже покойники теперь, царство им небесное». По протоптанной в снегу дорожке Сухумов прошел в оранжерею. Оранжерея топилась, но в ней ничего не выгонялось, а только отдыхали при невысокой температуре декоративные растения. Мирты, лавры, хвойные, кротоны, фуксии, герани. Даже черенковый рассадник был пуст. Впрочем, в ящиках тянулся лук, посаженный на перо, то есть для зелени. У оранжерейного Борова стоял молодой русский парень в кожаной куртке и валенках и мешал в прогоревшей топке уголья. Он снял шапку и поклонился. «Садовник?» — спросил его Сухумов. «Из помощников, ваше превосходительство, садовника отказали после смерти их превосходительства Клеопатры Петровны, и теперь я за него», — проговорил парень, помолчал и прибавил. «Но я все могу. Если надолго изволили сюда приехать, то я могу для вашего превосходительства гиацинты и тюльпаны начать выгонять. Луковицы у нас есть. Розы можно приставить для выгонки. Проживу здесь. Выгоняй. Отчего же, гиацинты и розы очень приятно», — отвечал Сухумов. «Но превосходительством напрасно меня величаешь. Я не дослужился еще до превосходительства», — прибавил он. «А цветы я люблю». «Слушаюсь», — поклонился парень. Вернувшись из оранжереи домой, Сухумов решительно не знал, что ему делать. До завтрака было еще далеко. Он прошел в кабинет. Кабинет был с дубовой отделкой, с тяжелой мебелью, с большим письменным столом на шкафчиках, но письменных принадлежностей на нем не было. Стол был пуст. На нем стояли только остановившиеся маленькие бронзовые часы с фигурой лежащего около скалы водолея и тонкой витой хрустальной палочкой, изображающей текущую из скалы воду в небольшой кусочек зеркального стекла. По стене стояли два больших шкафа с книгами, давно немытые стекла которых закоптели и отливали цветами радуги. Он посмотрел на корешки переплетов. Мелькнули Мольер, Дидро. «Вот дело», — подумал Сухумов, — «надо будет разобраться в книгах. Может быть, здесь есть что-нибудь и очень ценное, редкое». Но сейчас ему разбираться не хотелось. Он присел в пыльное кресло, закурил папиросу и стал рассматривать трещины в лепном потолке. «Вот здесь, за этим столом, сиживал, по всем вероятиям, и мой прадед, Игнатий Васильевич, разгибавший для своего удовольствия лошадиные подковы», — мелькнуло у него в голове. Мысли Сухумова опять перешли на сегодняшний сон со снившимся ему прадедом. «Два раза он мне приснился. Два раза», — рассуждал он. «И я его не испугался. Но отчего же меня так пугал его портрет? Ведь я же прекрасно знаю, что портреты кивать головами не могут. Нервы были расстроены тогда. Но не могли же мои нервы исправиться в одни сутки. Во всяком случае, надо приучать свои нервы и стараться смотреть на портрет без страха, без боязни. Пускай мигает, пускай кивает мне, а я подготовлю себя и бояться не буду. Доктор не советовал мне смотреть на портрет, но я все-таки посмотрю на него, сделаю опыт над собой. Да, сегодня мои нервы и крепче. Я чувствую, что крепче. Я выспался хорошо. Надо же приучать себя. Я сначала рассмотрю портреты других моих предков, которые там в гостиной, а потом перейду и к портрету прадедушки. Это несколько подготовит меня. И сделаю это днем, при солнечном свете. Ночью вечерний свет вообще навевает что-то мистическое, что-то непонятное. Ночью и нервы слабее, более приподняты. А я днем, днем. И его сейчас же потянуло в портретную. Разве взять с собой Полиевкта? Мелькнуло у него в голове, когда он поднялся с кресла, но он тотчас же отбросил эту мысль, сказав себе: «Но ведь это же будет смешно, будто я ребенок, будто мне нужна нянька». Сухумов даже улыбнулся и бодро отправился в портретную.